Обладатель этого плавника, прежде чем скрыться, сделал два или три круга вокруг моего каноэ, после чего у меня отпало всякое желание высовываться за борт. Ну что ж, подумалось мне, в конце концов я избежал угрозы со стороны вулкана. Теперь могу опасаться лишь возможности утонуть или быть съеденным какой-нибудь морской тварью. Я вспомнил о Кецалькоатле, давнем правителе тольтеков, который вот точно так же в одиночку уплыл в океан, благодаря чему сделался любимейшим из всех богов. Это единственный бог, которым восхищаются самые разные, живущие далеко друг от друга народы, у которых помимо этого нет между собой ничего общего. Правда, мне пришлось вспомнить и о том, что его провожала толпа собравшихся на берегу рыдающих почитателей, которые потом разнесли повсюду весть о том, что отныне Кецалькоатля человека следует почитать как Кецалькоатля бога. Меня же, в отличие от него, никто не провожал. Ни один человек вообще не знал о моем отплытии. А следовательно, представлялось маловероятным, чтобы в случае невозвращения я был провозглашен богом. Ну, а раз эта возможность отпадала, то следовало сделать все возможное, чтобы подольше оставаться человеком, живым человеком. На дне моей лодки лежали 22 рыбины, 10 из которых были абсолютно точно съедобными. Я почистил парочку рыбин своим ножом и съел их в сыром виде. Впрочем, они были не такими уж сырыми, поскольку слегка отварились в согретой вулканом воде позади бухты. 12 сомнительных рыбин я нарезал ломтиками, а потом, достав из котомки миску, выжал их, как тряпки, чтобы выдавить из рыб всю влагу до последней капли. Затем спрятал миску с этим соком и 8 оставшимися съедобными рыбинами под котомку, подальше от прямых лучей солнца. Благодаря этому на завтра я смог съесть еще 2 относительно свежие рыбины, но вот на 3-й день мне уже пришлось буквально впихивать в себя еду по кусочкам, причем кусочки эти глотать не прожевывая. Ну, а последние 4 рыбины я был вынужден выбросить за борт, после чего мне осталось лишь увлажнять болезненно трескавшиеся губы рыбным соком из миски. Точно не скажу, когда, но, кажется, на 3-й день плавания за восточным горизонтом скрылся последний видимый пик сего мира. Течение меня отнесло в море настолько далеко, что суша полностью пропала из виду. Со мной в жизни не случалось ничего подобного. Я задумался, не может ли меня в конце концов отнести к острову женщин, о котором я слышал от многих сказителей, хотя никто из них и не утверждал, что побывал там лично. Согласно легендам, жили там только одни женщины, ныряльщицы, добывавшие жемчуг из устричных сердец. Лишь раз в году на этот остров приплывали на лодках с материка мужчины, которые обменивали ткани и иные товары на жемчуг, а заодно совокуплялись с хозяйками острова. Из всех младенцев, появлявшихся позднее на свет в результате их недолговечных союзов, островитянки оставляли в живых только девочек, мальчиков же топили. Так, во всяком случае, гласили легенды. Я задумался о том, что случится, если меня выбросят на этот остров. Убьют ли женщины незваного гостя сразу или, напротив, подвергнут своего рода массовому изнасилованию? Однако я не обнаружил не только этого мифического острова, но и никаких других. Мою неуправляемую лодку просто несло по безбрежным водам. Океан окружал меня со всех сторон, и я чувствовал себя ничтожной букашкой, оказавшейся на дне огромной голубой чаши, выбраться из которой невозможно. Ночи, если я убирал топаз, чтобы не видеть несчетного множества нависавших надо мной звезд, тревожили мое сердце меньше, чем дни. Во тьме я мог представлять себе, что нахожусь где-то в более безопасном месте, да хоть даже у себя дома. Я воображал, будто раскачиваюсь не на волнах, а в плетеном гамаке, и, успокоив себя таким образом, погружался в сон. Однако с рассветом все иллюзии отступали. Я ясно понимал, что на самом деле нахожусь где-нибудь в самом центре ужасающей жаркой, лишенной всякой тени лазоревой безбрежной стихии. Однообразие пейзажа могло свести с ума, но, к счастью, при свете дня я мог видеть не только одно равнодушное и бесконечное пространство воды. И пусть кое-что из того, что мне удавалось разглядеть еще, отнюдь не радовало, но я все равно заставлял себя наводить кристалл на каждый заслуживающий внимания объект, рассматривать его как можно внимательнее и строить догадки насчет его природы.